Я тебе... А? Это Михайло. Представляться надо, кто звонит? Михайло. Кто? Ну, Миша, Миша. Какой Миша? Который обворовал на пару с другом? Нет, вы перепутали. Друг. Как нет? Ты давай не ври мне. Ты обворовал. Нет, я на шухере стоял. Ты на шухере стоял? Ну, а я вас заставил сковородки себе поворовать. Ну да, а еще... На шухере. Миша. Ну да, а лапа... Такой парень вроде как почестнее, чем тот, а взял на шухере стоял. Ну да, я... Плохо ты на шухере стоял. Нормально. Чё ж ты ему по морде не дал? А за что? Ну как, чтоб не воровал, у кого не следует. Так он же со мной тоже поделился, лапки мне отдал. Кого отдал? Лапки. Телевизор отдал, что ли? И телевизор тоже, мы продали его. Вот, видишь, какой ты Миша, от кого черта звонишь? Ты вовсе мне не нужен. Парень-то вроде глянул на тебя, ничего. А ты тут тоже такой, с одной сферы, да? Ну а потом... Да в кого еще воровать вздумали, а? Мы по-другому не можем заработать. Вспоминаешь и думаешь, нашли же вы у кого воровать. Как у вас только на это руки поднялись. Ну мы по-другому ничего не можем. Только так заработать. Рейдеры, вы сейчас в рейдеры записались, да? Ты знаешь, что такое рейдеры сейчас? Нет. Не поняли. Эх, вы, нищета вы, нищета. Ну что, богаче сделались? Ну мы хотим... Богаче сделали? Чё хотим? Мы хотим к вам еще разок прийти. Да нахуй ты всрался тут мне? Я тебя близко не подпущу. Вот ты хороший парень-то, Миша. Ну? А я никогда не подумал, что такой ты рейдеры записался. Бладхорд ему надо сделать. Ты залупу ты конскую не хотел? Ну, знаете, меня теперь... Ну что, ну? Совесть мучает. Пошел нахуй.